Глава 25. Блэр. Я брела в кромешной тьме отчаяния, не имея точного направления. Мой поступок можно оправдать только боязнью за жизнь близких. Пусть лучше Кэсси ненавидит меня, но останется здоровой и невредимой. Продолжит нашу общую миссию и расправится со злом, которое поглотило меня без остатка. Все эти мысли не щадили меня, а раз за разом наносили неизлечимые раны. Вдруг в темноте послышался шелест травы и звук ломаемых веток. Кто-то стремительно приближался ко мне, чтобы напасть. Возможно, я случайно пересекла территорию огров, и сейчас один из здоровяков бежит, чтобы нанести телесное увечье. Я остановилась, без сопротивления ждала участи. В данный момент заслуживая не только побоев, но и верной смерти. Через минуту кто-то в самом деле накинулся на меня, повалил с ног, и мы кубарем скатились с пригорка в односторонней борьбе. Свет луны пал на противника, и я заметила рыжие волосы. «Кэсси!» — произнесла облегченно, как самый настоящий тронутый умом безумец, жаждущий расправы от того, кому причинил боль. Мое отчуждение ослабило пыл бывшей подруги. Она вскочила на ноги, а луна продолжала светить, уже на лицо демонстрирующее гримасу отвращения. «Я хочу слышать объяснение», — проговорила рыжеволосая. «Мне был известен сценарий с самого начала. Если попытаюсь просить прощения и вдаваться в подробности, Номибус совершит ответный удар, не засчитав предательство исполненным до конца. Разве это так важно для ваших отношений, Диана ты или Кассандра?» В саркастической манере произнесла я, слегка надломленным от боли голосом. На лице собеседницы отразилось разочарование. Девушка искренне надеялась, что моему поступку есть рациональное объяснение. «Я знала, что не стоило тебе доверять». Голос Кэсси дрогнул. «Неправда, я же Блэр Темперэнс!» С фальшивым ликованием парировала я, окончательно втаптывая в грязь нашу дружбу. Рыжеволосая не стала больше пускаться в диалог с той, что отравила ей жизнь. Она скрылась за высокими деревьями, оставив меня в грязи предательства оплакивать случившееся горькими слезами. Не помню, как очутилась дома, встала утром и собралась в академию. В Филориуме жизнь шла своим чередом. Пропажа очередного учителя не смогла отложить подкравшийся незаметно день всех влюбленных. Девушки нарядились в платье, намеренно позабыв надеть положенное по закону мантии. Вокруг кружили маленькие феи, наряженные в купидонов. Они пускали стрелы в каждого, проходящего по коридору. Наверное, Роланд втайне завидовал их разрешению свободно пользоваться арбалетами в стенах Академии. «Бэмби, держи». Возник из ниоткуда человек, о котором я только что подумала. В руках юноша держал белую розу, символ дня всех влюбленных. Любой желающий мог подарить цветок своей возлюбленной или даже той, кому чувства невзаимны. Мой шкафчик был заполнен розами, как и шкафчики свиты. Калипсо вновь пользовалась огромным спросом у парней за счет моей возрастающей популярности. «Спасибо», — коротко ответила я, но при этом нежно поцеловав собственного купидона. «На сегодня это еще не все сюрпризы», — загадочно улыбнулся уголком рта Пегас. «Если честно, мне не хотелось праздновать или пускаться в любовные утехи. Душа болела из-за нашей ссоры с Кэсси. Да и день влюбленных — самый подходящий повод для взыскания Номибусом разбитого сердца Роланда. Именно он любит меня, а значит, сопряжен с особой опасностью». «Ты сегодня чересчур задумчива. Это как-то связано с тем, что мне пришлось перенести тебя ночью из леса?» — спросил обеспокоенный Ролан. «Значит, это сделал ты?» Восхитилась приятной заботой со стороны молодого человека. «А кто же еще? Думала, твой любимый егерь постарался?» Вмиг завелся на пустом месте плохой король. Я просто спросила, к тому же профессор Кай в отъезде. Ролан не ответил, только лишь насупился, подобно капризному ребенку, и растворился в толпе ликующих влюбленных. До меня сразу дошло, что юноша не просто так вспомнил о Луции, и есть малая вероятность его скорого возвращения в Багряное королевство. «Эми, ты не в курсе? Профессор Кай возобновил лекции?» подбежала к одной из близняшек, увлекающейся анимагией. «Меня зовут Эбби», — обиженно ответила фаворитка, не на мой вопрос. «Неважно, профессор Кай...» «Да, его занятия снова есть в расписании факультета гармонии». «Да, его занятия есть в расписании факультета гармонии», — произнесла без промедления Эбби, опасаясь за свою жизнь и чувствуя мой гнев. Не сказав спасибо испуганной фаворитке, бросилась в лесную хижину, где даже не попрощалась с тем, о ком втайне все это время болело сердце. Сейчас я настойчиво игнорировала поступающие вопросы о том, что я делаю, почему мне так важно увидеть Луция, и как же Роланд и не менее сильные чувства к нему. Профессор Кай всегда вызывал внутри удушающее волнение, перемешанная с желанием чувствовать его постоянно, не переставая. В хижине молодого человека не оказалось, и я в отчаянии ударила ногой по входной двери, заскулив от моментальной боли. Мой шум породил какой-то иной звук на заднем дворе, похожий на всплески воды. Конечно, я пошла на него, как за очередной надеждой на встречу с прекрасным. Так оно и получилось. Зайдя за хижину, обнаружила огромную бочку с водой, где полностью обнаженный восседал профессор Кай. Пена и вода скрывали все, что находилось ниже пояса. Зато мускулистая грудь и массивные руки не давали возможности оторвать взор. Белые длинные волосы Луция оставались сухими, делая общую картину еще более эффектной. «Блэр!» — воскликнул юноша, смущаясь своей наготы. «Интересный способ принятия утренних ванн!» Заулыбалась я, увлеченная моментом. «Тебе не следовало видеть меня в таком...» Луций не стал продолжать мысль, понятную нам обоим. Вместо этого он дотянулся до полотенца, висевшего на краю бочки, и ловко обернулся им вокруг пояса. Оказавшись так близко, профессор не подозревал, что заставил меня дышать чуть тяжелее и глубже. «Роланду не понравилась бы картина, увиденная прямо сейчас?» Намеренно дразнил юноша. В душе мне хотелось остаться здесь вечно, ощущая пар, исходящий от горячей кожи обнаженного анимага. Голова кружилась от чувств и соблазнов, и я была не в силах придумать причину появления в хижине. «Вы правы, мне следует уйти», — прошептала я, но не двинулась с места. Луций прожигал взглядом, заставляя еще больше нервничать. Все же пришлось отвернуться в новой попытке уйти. «Блэр, у меня есть кое-что для тебя», — остановил мягкий голос профессора. Он повозился где-то внутри хижины, а затем вышел уже в штанах, держа в руках хрустальный купол, внутри которого находилась алая роза. «Такая же неприступная, но безупречно красивая, как и ты», — пояснил Луций, протягивая уже ставший для меня драгоценностью цветок. Я еле слышно поблагодарила юношу, совсем одурманенная, подступившими к горлу и окончательно смешавшимися с чувствами. Лес стал убежищем, где я могла прятать эмоции. И сейчас, следуя по непротоптанным дорожкам, пыталась распутать клубок ощущений. «Я облегчу тебе выбор, дорогуша», — раздался звонкий голос Оливера у меня за спиной. Молча, подавляя дрожь, повернулась посмотреть на гадкую гримасу противника. «Не смей их трогать», — зашипела я, понимая, что не смогу испугать Нумебуса. «Они мне и не нужны, но я давно охочусь за твоим сердцем, глупышка», — ехидно засмеялся темный маг. Не объясняя ни слова, он тут же перенес нас в мой замок. Оказавшись у спальни родителей, замерла в ужасе. Неужели Проныра захотел убить кого-то из самых родных людей? В комнату ворвалась моя мать, пышущая агрессией и привычной всем злобой. Следом вбежал и папочка, пытаясь в очередной раз успокоить эмоционально нестабильную супругу. Он всегда сглаживал конфликты со слугами, простыми людьми и, конечно же, со мной. «Они нас не видят», — пояснил Нумебус, внимательно наблюдая за обычным для меня театром. «Что все это значит?» Пролепетала в страхе. Я была готова отдать сердце любой ценой, но только не смертью любимого отца. «Твой обожаемый папочка», — прочитал мысли Нумебус, утешаясь властью, данной ему. «Умоляю, я не трону Глена», Усмехнулся темный маг, не подозревая, какой тяжкий груз свалил с моих плеч. Это бессмысленно, ведь он не является твоим настоящим отцом. Вдруг обрушил то неожиданное, что в момент вызвало приступ удушья. Твоя мать изменила душке Глену с обычным человеком, не обладающим магией. Именно поэтому ты с самого детства лишена способностей. Корнелия травила тебя за то, в чем виновата сама. До конца вывалил всю правду Нумикус. Я буквально почувствовала, как сердце перестало биться, а на его месте зародилась черная дыра. Твое сердце теперь мое, дорогуша! Захохотал от души злодей, в момент вернув меня туда, откуда забрал. Я перестала что-либо чувствовать. Просто шла по лесу, как призрак, пока не наткнулась на Аваруса, пробирающегося в определенном направлении. Не знаю, зачем последовала за ним. Теперь совершенно безразлично относилась ко всему, что происходит вокруг.